Еще раз, давайте вернемся к тому, что сказал Ибн Кайм рахимахулла в объяснении аята «Ва ман лям яхкум бима анзаля Аллах, фаулайка хумуль кафирун». Привел слова Ибн Аббаса ради Аллаха анхума, что это куфр, не выводящий человека из религии. Не такой куфр, как невера в Аллаха и в судный день. Также сказал Таус. Сказал Ата, это куфр дуна куфр, дунь дуна дунь, фиск дуна фиск. Подобное, похожее на слово Ибн Аббаса ради Аллаха анхума. Другие сказали, как и Экрина, то, что этот аят опускается на отрицающего. Обратите здесь внимание. Каждый из ниже перечисленных тафсиров, который привел Ибн Кайм, каждый из этих ученых начал искать ту вещь, которую до этого сказал, манатуль хукм. За что цепляется этот аят? На что опирается этот аят? На что опускается этот аят? Как одежда. Одежда, аят – это одежда, хукм – это одежда. Нужно найти подходящего человека, подходящим размером, чтобы опустить эту одежду на него. Если человек будет маленький, одежда будет большая, это не подойдет. Также если человек будет большой, а одежда маленькая, эта одежда также не подойдет. Поэтому вот этот человек, его размер называется манат. То, на что цепляется аят. То, на что цепляется хадис. То, на что цепляется хукм. Хукм – это одежда, которая опускается на этого человека. Которую этот человек одевает. Поэтому, чтобы правильно опустить то или иное положение, нужно правильно найти тот размер, куда опускается это положение. Поэтому из ученых, тафсир которых сейчас будет приводить Ибн Кайм рахима, разные манаты, разные причины, за которые цепляется хукм, они опускают на разные причины. Каждый ищет причину, куда же опускается этот хукм. Если он посчитал, что этот аят там имеется большой ввиду большой куфр, а мы все же знаем, как это уже происходило, что просто все согласны, ахли сунна согласны с тем, что просто судья, который судит, поступает несправедливо в своем правлении, забирает у кого-то свое право, отдает кому-то не его право. Это само по себе не является большим куфром. Поэтому кто-то посчитал из ученых, что это куфр маленький. Кто-то посчитал, что там туда входит два вида, как Ибн Кайм и многие другие из других ученых. Кто-то посчитал, что он остался на своем указании на большой куфр, однако вот этот манат или причина, куда опускать этот хукм, тот, который он посчитал нужным. Следующий тафсир от Икрима. Тафсир от Икрима. Этот аят, Икрима говорит, этот аят в отношении отрицающего хукм Аллаха. Ибн Кайм говорит, этот тафсир далекий, не совсем уместный, потому что отрицающий хукм Аллаха становится неверным только из-за своего отрицания, даже если он не правит, ничего не делает. Следующий. Посчитали этот тафсир Ибн Кайм привел от Абдельазиз Канаи, что этот аят опускается на того, кто вообще не правит по исламу, даже по таухиду, вообще не правит по исламу. Ибн Кайм рахимаху тоже сказал, что это далекий тафсир, потому что аят общий не разделяет между частью ислама, большой или маленькой, и так далее. Третий тафсир, который он привел и сказал, что этот тафсир привел Багави от большинства ученых, или в общем от ученых, عن العلماء حكاه البغوي عن العلماء عموما в общем от ученых. Манатуль хукм у этих ученых намеренное противоречие тексту. Человек намеренно знает текст и намеренно противоречит ему. Не по невежеству и не по ошибке. И безусловно, каждый, вот эти все тафсиры, никто из них не делает тафсир такой, как делают хавариджи. Как мы уже сказали, хавариджи здесь отдыхают, скажем так, потому что их тафсир, это опускание этого аята на любого человека, который делает грехи. Конечно же, эти ученые, когда об этих вещах говорят, они не имеют абсолютно это в виду. И этот аят у них, посчитают ли они его, что там имеется большой куфр или маленький, не опускается на того, на кого его опускают хавариджи. Потому что, как мы уже сказали, у нас есть хадисы, которые указывают на то, что просто несправедливость в правлении не является сама по себе, не является эта справедливость сама по себе неверием. Следующий тафсир, это тафсир, который Ибн Каим привел от Катады, от Дахак и других, которые опускают это на людей Писания. На людей Писания. Ибн Каим говорит, это тоже не совсем уместно, потому что это противоречит внешнему аяту. Внешний аят не конкретизирует и не разделяет людей Писания или не людей Писания. Так как уже не раз повторялось, и правило «Аль-Ибрату би-умуми лав» имеет значение обобщенный смысл, а не конкретизация причины, на которую он был способен. Других он сказал, что здесь имеется в виду, привел другой тафсир, что здесь имеется в виду куфр большой. И потом сказал свое мнение «Сахих», то, что хукм не потому, что спускает, не потому, что не спасал Аллах, включает в себя два вида куфра, большой и маленький, в зависимости от состояния судьи, в зависимости от состояния того, кто выполняет этот хукм, это действие. Если он считает обязательным закон Аллаха, вот в этом случае. Однако, вот в этом случае, когда это говорится, иншаллах придет на это доказательство, вот в этом случае, когда они говорят, в отдельном случае, два или три раза. И это опять же не значит два или три раза, как товарищ нас отведение сомнений нас решил удивить, что действие не становится, если оно изначально не является куфром, оно не становится куфром из-за многочисленности. Когда ученые говорят 2-3 раза, они не имеют в виду, что на четвертый раз он становится кафиром или на пятый. Таким образом, если он будет делать, то есть если у него изначально в основе своей он правит по книге Аллаха и сунне посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, и если ты придешь к нему и спросишь, у тебя какой хукм, допустим, вора, он скажет, как какой, отрубить руку. У тебя какой хукм того, кто сделал прелюбодеяние, и он был в замужестве, в состоянии женитьбы, достоверно, и установилось его прелюбодеяние. Он скажет, конечно, закидать. И так дальше. Однако, этот судья как может поступить? К нему приведут человека, который украл. Если судья удостоверился, что этот человек в самом деле украл, что есть причина шариатского положения в нем в этом варе, нашлась причина для опущения на него шариатского хукма, это отрезание руки, он должен посудить это по шариату. Однако этот вор может быть его другом или его родственником, и он не хочет ему рубить руку. Что делает судья в этом случае? Он знает истину. Находит шубху, которая позволяет ему в этом данном случае, в процессе, вывести этого вора из-под обвинения. Вывести вообще, он не своровал. Или он своровал таким образом, который не обязывает у него отрубание руки. Находит какую-то шубку и говорит, у нас же есть хадис, фадру худуда бишубуга, отталкивайте наказание, если есть какая-то шубка. И вор отпускается. Этот человек, судья, внешне посудил по закону Аллаха. Внешне посудил по закону Аллаха. Он только знает об этом, и Аллах знает. И вор есть, вор, конечно же. Но если ты спросишь этого человека, у тебя какой хукм вора, он скажет, как какой, отрубать ему руку. Вот это таким способом, когда ученые говорят 2-3 раза, или 4, или 5, или 6, хоть миллиард, если он таким способом делает, это является маленьким неверием. Пока он не посчитает, что хукм не Аллаха лучше, или так далее, и так далее. И придут на это, иншаллах, доказательства из Корана. Я хочу просто постепенно дать понять этот вопрос, чтобы сразу были понятны слова ученых. Поэтому, говорит, если он посчитал обязательным, или считает, он убежден в обязательности закона Аллаха, вот в этом случае и отклонился от него по греховности своей, с осознанием того, что он достоин наказания, это является маленьким неверием. Если он же считает, что это ему не обязательно, закон Аллаха не обязателен, он может посудить как по английскому закону и по шариатскому закону. Это является, и он знает, что это хукм Аллаха, что он знает, он не является в невежестве в отношении того, что хукм Аллаха в этом вопросе именно такой, то это является большим куфром. Поэтому, если стало это немного понятно, перейдем немного дальше. Поэтому вот этот аят «Уман лям яхк биман залива фауляйка хумаль кафирун». Если вы откроете тафсир Табари, вы найдете, что имам Табари рахима приводит слова ибн Аббаса и выбирает мнение имама Табари рахима, что этот аят конкретизируется такими, как евреи, то есть таким же состоянием, в котором были евреи, а евреи, как известно, отрицали хукм Аллаха, то есть джухуд проявляли. Поэтому у имама Табари манатуль хукм, или на что цепляется этот аят, это вот это вот состояние. Ибн Касир, тоже если вы откроете, он говорит слова ибн Аббаса, куфдуна куфр, куфдуна куфр. Ибн Каим, как уже было это понятно. Ибн Таймия и многие ученые эти слова ибн Аббаса приняты, потому что они, альхамдулилля, полностью соответствуют шариатским положениям. Однако это в этом случае, потому что манатуль хукм какой? Судья в шариатском государстве изначально у него закон Аллаха, однако выходит иногда или постоянно не выходит из этого закона, не выходит из шариата, не заменяет этот шариат ничем другим, однако судит несправедливо на том примере, как я уже привел. Какой далиль на то, что я говорю? Какой далиль на то, что я говорю? Далим на то, что я говорю, то есть, или почему, какая разница между тем положением, о котором мы говорим, и между тем положением, между положением замены шариата. Между положением замены шариата. Разница в том, что первый человек называется судья мультазин. судья мультазин, то есть мультазин. Ильтизам, я говорю, да, я подчиняюсь, я буду править, потому что не спасал Аллах. И если ко мне придет вор, я отрублю ему руку, если установилось его преступление. Если ко мне придет прелюбодеец и установится его преступление, я его побью или камнями и подобные вещи. В отношении этого человека действует вот этот вот аят и вот эти вот предыдущие вещи. Однако у нас другое положение. У нас есть другое положение. Когда ты к человеку приходишь и говоришь, у тебя отрубается рука, вор. Он говорит, нет, у меня не отрубается. Ему 2 года тюрьмы. Вот это уже совсем другой манатуль хукм. Это уже совсем другой манатуль хукм. Это человек, то есть до этого у нас были маленькие одежды. И к нам приходили маленькие люди. И мы всех одевали в соответствующей одежде. К нам пришел большой человек. Одежду вот эту маленькую мы на него уже не можем натянуть. Потому что манат, то, за что цепляется хокм, другой, большой размер его. Поэтому мы должны поискать другую одежду, другой хокм, другой аят, хадис, который будет подходить под этого человека. И далиль на это, доказательство. Во-первых, немного предшествовало упоминание о том из фатвы Ляджна Дайма, о том, что они отрицают или упрекают автора книги «Хукм Бигайри Ман Залила» Халид Амбари, когда он заявил о том, что есть иджма, единодушное согласие Ахли Сунны в отношении того, что замена шариата другим законом не является сама по себе куфром, кроме как через сердечное разрешение. Истихляль Кальби. И то же самое речь ведет наш автор отведения. И нет проблем. Нет проблем, если будет происходить, так сказать, научный спор. Однако, когда человек хочет разговаривать о таких больших вопросах и к чему-то хочет прийти, он не может ограничиться книгами, он не может, не имеет права даже ограничиться книгами своего мазаба. Ты хочешь разговаривать о сравнительном фикхе и читаешь только, допустим, шафиитский мазаб? Так не делается. И так как уже это было сказано в предыдущих уроках, если это можно так сказать, автор отведения заявляет о том, что вопросы такфира и джихада — это серьезные вещи, без сравнения серьезные. И так как он уже залез в эти серьезные вещи, с ним мы будем соответствующе относиться. И еще раз я добавлю одну вещь, чтобы немного дальше начало пройти. Это фатва, еще одна, Ляджна Дайма, которая касается книги, или двух книг, Тахзир мин фитнати такфир. Первая книга называется Тахзир мин фитнати такфир, Остережение от фитны такфира, и Сейхатун Назир, то есть крик вещевающего. Это книга, которую написал Али Хасан Халиби, человек, который зовут Али Хасан Халиби. И здесь Ляджна Дайма также предупреждает и говорит, что эта книга призывает мазабу аль-мурджи и так далее, и так далее. Нас не совсем интересует эти вещи, нас интересует здесь одна вещь. Один из тех пунктов, которые отрицают Ляджна Дайма, или которые порицают наличие этого пункта в книгах этого человека. И это пункт третий в этой фатве. Наговор на шейха Ислама в отношении того, что шейху Ислама приписывается или относится вот эта вот вещь, что закон замененный не будет у шейха Ислама неверием большим, кроме как от убежденности разрешения в сердце. Еще раз. Ляджна Дайма в этом то же самое, как было отвечено Халид Амбари. То же самое. И эта книга, этот фатва продается, она в книге под названием Рафу Ляимати, Аниль Фатва Ляджин Даймати. Это есть книга во всех, я думаю, известных библиотеках. Такдим, предисловие этой книги сделан Абдуллахи ибн Абдурахман Джибрин, Абдул-Азиз ибн Абдилля Раджихи, Салих ибн Фаузан Фаузан, Саад ибн Абдилля Али Хамид, Абдилля ибн Абдурахман Али Саад. И подписались под этой фатвой Абдулла ибн Рахман Али Гадаян, Бакр ибн Абдилля Абузейд, Абдул-Азиз ибн Абдилля ибн Мухаммед Али Шейх, Ас-Салих ибн Фаузан Фаузан. Еще раз вернемся, то есть пункт, который эта фатва отрицает или порицает автора этих двух книг за то, что он привел этот раздел. Еще раз, наговор, третий раздел, наговор на шейха ислама в отношении, автором этой книги, в отношении шейха ислама в том, что шейх ислам не считает большим неверием заменение закона, заметьте, заменение закона, заменение одним другим, кроме как от убежденности разрешения, кроме как этот человек, который заменяет, считает, что разрешено внутри сердца, то есть не из-за дела, не из-за дела самого. И Фатма Ляджина это отрицает, говорит, шейх ислам, у него нету таких слов и нету таких мыслей. Говорит, это абсолютный наговор на шейха ислама. Этот человек распространяет мазгаб ус-салих, то есть шейх ислам, а этот человек распространяет мазгаб мурджиитов. Понятно? Также четвертый пункт. Изменение смысла слова. Изменение смысла слов. Шейх Мухаммед ибн Ибрагим, и придет его иншалафатва, в его послании Тахкимуль Каванин Аль-Вадиия, когда решил автор книги упомянутый, автор книги упомянутый Тахзир Мин Фитнати Такфир, что шейх Рахимо обуславливает вынесение решения, что тот или иной судья или тот или иной правитель является кафиром, обуславливает в его действии. Все это говорится про замену законов. Что это, вот этот манатуль-хукм. Сейчас мы к нему перешли. Все, вопрос сейчас будет вращаться вокруг этих вещей. Что шейх, писатель, автор этой книги заявил, ложно заявил, что шейх Рахимахулла обуславливает обязательность сердечного разрешения сердечного истихляль-кальби. Он говорит, что слова шейх ясны, яснее, чем солнце. И, иншаллах, вы увидите на самом деле, что они ясны, яснее солнце. В своей послании, которые написаны на пути или по методу, по способу Ахли Сунна Валь Джамаа. То есть послание шейх Мухаммед Ибрагим написано по методу, по способу Ахли Сунна Валь Джамаа. И заметьте, члены, в этом случае члены Ляджин Дайма, члены, которые участвовали в вынесении этой фатвы, Абдулла ибн Рахман Гадаян. Запомните это слово, потому что мы прочитаем потом фатву Ляджин Дайма в отношении вопроса, сначала в отношении вопроса, когда является судья в шариатском государстве, и когда есть правительство, которое не правит по закону Аллаха вообще. Абдурахман ибн Абдилля ибн Абдурахман Гадаян, Абдул-Азиз ибн Абдилля ибн Мухаммед Али Шейх, Бакр ибн Абдилля Абузейд, Салих ибн Фаузан Фаузан. Естественно, понятно, что каждый из этих четырех людей придерживается того мнения в тех вопросах, которые придерживаются, допустим, здесь Мухаммед ибн Ибрагим и также шейх ислам, что нет смысла им отрицать те вещи, то есть обуславливание, обязательное обуславливание сердечной разрешенности, если они этого сами придерживаются. Понятно? Значит, они эти вещи не обуславливает. И Альхамдулилла, то есть немного продвинулись мы. Поэтому все вот, вот эти вот выражения, которые привел автор отведения, имам Джасас сказал, исказили хавариш смысл этих аятов, осуждение по основанию, не по сону, и стали обвинить немерия каждый, кто оставил суд, даже без убеждений, и подобные выражения. Теперь понятно, куда эти выражения опускаются, почему упрекают хавариджи, и станет еще больше понятно. Станет сначала дальше больше понятно. Поэтому сейчас мы прочитаем фату. Фатва Леджина Дайна спрашивает, когда разрешен такфир, когда не разрешен, какой вид такфира, или значит какой вид куфра упомянут в слове Аллаха у амаль лям яхкум биман залуа фауляйка хум аль кафирун. Вопрос об этом аяте. Ответ. Отвечает Леджина Дайна. Альхамдулиллахи вахдаху ассалату вассаляму аля расулихи ва алейхи ва сахбихи амма баъд. Что касается твоего слова, когда разрешен такфир и когда не разрешен, мы видим для себя обязательно разъяснить тебе некоторые вещи, которые для тебя не совсем понятны. А это то, что мы хотим, чтобы ты нам разъяснил те вещи, которые в отношении которых ты хочешь посудить, это является куфром или нет. А также вот это нас интересует. Какой вид такфира или какой вид куфра в слове Аллаха «Уман лям яхкум биман залала фауляйка хум аль кафирун». Фахуа куфр акбар. Большой. Сказал Куртуби в тафсире, сказал Ибн Аббас ради Алханха, муджахид, тот, кто не правит, потому что не спасал Аллах, отталкивая Коран, отрицая слово посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, является неверным. Тот же, кто не правит, не потому что не спасал Аллах, и он думает, уверен, убежден в том, что он грешник, однако заставил его посудить не потому, что не спасал Аллах, то, что ему может преподнестись в виде взятки или другой какой-то вещи, или его враждебности к подсудимому, или наоборот, его родственные отношения к подсудимому, или подобные другие вещи. Это не является большим куфром. Замечайте вот этот вопрос. А что они назвали? Сказали, что если человек правит, судит, потому что не спасал Аллах. Однако что его это заставило? Взятка, родственные отношения и так далее. Это само по себе не является большим куфром. Однако он является грешником. И он попал в маленький куфр, в маленький зульм, в маленький фиск. Вабиляхи тауфик, вассаллаху аля набина Мухаммед, ва алейхи ва сахбихи ва салям. Это фатва Леджин Дайн в этом вопросе. Кто у них? Раис Абдулази ибн Абдилля ибн Бас. Абдуразак Афифи. Иншалла придет во фатва, касающаяся вопросов законов человеческих, чтобы правильно разделить. Здесь они говорят, ученые в этом вопросе, о том типе судьи, который правит в шариатском государстве. Изначально у него закон, суд к шариатскому закону. Однако он сделал то, что сделал. И потом, почему? Из тех упомянутых причин. Взятка и так далее. Абдулазиз ибн Абдилля ибн Аббас. Абдуразак Афифи. Абдуллах ибн Гадаян. То есть здесь кто подписался под эту фатву, тот же самый Абдуллахи ибн Гадаян. Тот же самый, который подписался под фатвой Ляджина Дайма в отношении человека, который заявляет, обратите внимание, который заявляет, что шейх Ислам обуславливает в вопросах замены хокма, замены положения, сердечная разрешенность, то есть обязательный этикат. Они отрицают это имя. И то же самое в отношении Мухаммеда ибн Ибрагима. Значит, они согласны с Мухаммедом Ибрагима в этом вопросе. Потому что мнение шейх Мухаммеда Ибрагима в этом вопросе такое же. Он разделяет, как это иншалла дальше придет, он разделяет между заменой шариата и между частичным нарушением шариата. Частично в тех формах, в каких формах, как это было указано. Поэтому Абдуразак Афифи, Абдуллахи ибн Гадаян, Абдуллахи ибн Кауд. Так. И еще одна иншалла фатва. Ляджан Дайми, и потом мы перейдем непосредственно к словам ученым в этом вопросе. Это предисловие было, чтобы было немного понятно, о чем идет речь. Ляджан Дайми спрашивает, может быть, вы знаете, что наше правительство Альмания, Альмания это тот вид мысли, или тот вид идеи. Идея заключается в разделении между религией и такими сферами жизни, как торговля, заключение мира, войны, преступления, криминального права. В этом случае они берут другие законы человеческие, однако оставляют право человеку поклоняться тем видам поклонения, которые он хочет. Хочешь, читай намаз как мусульманин, хочешь, читай намаз как буддисты, хочешь, намаз читай как другие какие-то личности. Поэтому он спрашивает, может быть, вы знаете, что наше правительство является такого типа и не заботится о религии, и она правит страной законом, в составлении которого участвовали мусульмане и христиане. Закона, она правит законом, в составлении которого участвовали мусульмане и христиане. И здесь вопрос, можно ли называть это правительство исламским правительством? Или мы скажем, это правительство неверное? Отвечает Ляджан Дайма, если это правительство правит не тем, что не спас Аллах, это правительство не является исламским. Это правительство не является исламским. То же самое эту фатву вы можете найти в книге Фатава Улема Балид-Иль-Харам. Если не является исламским, тогда чем является? Сейчас некоторые я приведу высказывания нашего мучтахида. Наш мучтахид попал в очень нехорошую ситуацию. Эта ситуация называется тадлис. Приводится мнение людей в отношении вопроса в доказательство. Которое не является их мнение в этом вопросе. Например, если у тебя мнение, что трогание женщины не портит омовение. И ты пишешь книгу, доказывая это мнение, приводишь доказательства. Известно, что у имама Шафи, рахимахула, мнение, что трогание женщины портит омовение. В детальности является она ему махром или нет, неважно. Затем ты находишь слова имама Шафи рахимо, в которых можно представить или можно оттуда вытащить, что якобы мнение имама Шафи, которое не портит омовение, что трогание женщины не портит омовение. Но ты прекрасно знаешь, что в этом вопросе изначально мнение имама Шафи, что он не портит омовение. Имеешь ли ты право привести слова имама Шафии, рахимахулла, который читатель может расценить, что имама Шафии в этом вопросе не портит ни омовение при трогании женщины. Как это назовется? Как это можно назвать? То же самое произошло с этим, не знаю, как сказать. Если этот человек сделал намеренно, это тадлис, который стирает у него адаля. Адаля — это человек гайру адиль. Если он сделал ненамеренно, то это невежество. Страшнейшее невежество, то же самое, как сказал Фату Ляжин Дайна. И при всем этом называют это хавариджи и субханала. Сказал шейх Лислам бин Тамия, неверным становится тот, кто считает дозволено судить не по закону Аллаха. То есть он приводит слова шейха Лислама, указывающие на то, что у шейха Лислама человек, который судит во всех формах суда, будь это в исламском государстве, не в исламском, замена, незамена, он у него не становится неверным, пока он не посчитает это своим сердцем дозволенным. Как это уже предшествовало из слов ученых, что это абсолютная ложь на шейха Лислама. И придут его слова, иншалла. Приведут его иншалла слова. И приводит также слова Абдурахман Саади. Сказал, суть не на основании неспосланного Аллаха является деянием кафиров. Он может быть неверием, выходящим из религии. Это когда считает его дозволенным. А может быть и большим грехом. Это когда поступает так, не считая это дозволенным. То же самое, приведены слова Абдурахман Саади, желая заставить читающего подумать, что Абдурахман Саади, рахимула, в этом мнении только такое мнение. Сейчас давайте посмотрим. Это Абдурахман Саади, рахимула, говорит в тасири «Уман лям яхкум биман заура фауляйка хумуль кафирун», в котором говорят все ученые салафиты одно и то же мнение. Потому что они опускают этот аят на определенное положение. Однако давайте посмотрим, и с этого начнем, с этого аята мы начнем. Аят нас интересует другой, потому что то положение, в котором мы находимся, на него опускаются другие аяты. Аллах Сумталя говорит: «Алям тара иля ладина язумуна, аннахум аману бима унзиля илейка, вама унзиля мин каблик, юридуна ятахакаму иля тагут, вакат умиру якфуру би, ва юриду шайтану юдиллахум далялям баидам». وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول لوجدوا الله توابا رحيما. Вот это аят нас сначала здесь интересует. فَلَوْ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Аллах Сумталя клянется, говорит, клянусь твоим господином, они не поверят, не станут верующими, пока мест не сделают тебя судьей между ними в том, что у них произошел спор. Потом не найдут в своих душах стеснения из того, что ты посудил, и не подчинятся полностью. Этот аят говорит уже совсем о другой вещи. Здесь этому человеку, которому обращено аят, говорит: давай сделаем посланника саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаха, судьей, поставим Коран и Сунну между нами. Говорит: нет, я извиняюсь, у нас французский закон, английский или другой. Этот аят опускается на другую причину, на другого человека. Эта одежда опускается на другого человека. Поэтому всего вот этот шум, который устроил автор отведения в отношении аята «Умаллям яхкум биман залива фауляйка хумуль кафирун», сейчас к нам здесь никакого отношения не имеет. Он может иметь отношение в тех странах, правление которое изначально, то есть правители являются мультазим. Мультазим, опять же, что это? Сейчас это придется, иншалла, из слов Абдурахман Саади, который говорит: у меня правление возвращается к Корану и Сунне. Вот этот вопрос, вот этот тафсиль, умалям яхкум бимензаля фауляхум аль-кафир, возвращается туда. В том случае, о котором мы сейчас говорим, этот аят уже не касается нас. Что говорит Абдурахман Саади в тафсире этого аята? Сначала он говорит в тафсире аята: Алям тара лилладина язумуна анахум бима унзиля илейк, анахум аману бима унзиля илейк, ва унзиля мин кабль. Лик юридуна ятахакаму ля тагут. Неужели ты не видишь на тех, которые думают, ложно думают, заявляют, что они верят в то, что не спослано на тебя и не спослано до тебя, и хотят в это же время судиться к тагуту? Им было приказано проявить неверие. Абдурахман Саади говорит, удивляется, Аллах Шамталя, от состояния мунафиков. Состояние мунафиков. Юридуна на ятахакаму или тагут. И это любой хукм не шариатом Аллаха. Любой шариат Аллаха, любой хукм не шариатом Аллаха является тагут. И как тагут известно, все же читаем слова Ибн Кайма. Матаджауза бихи л'абду хаддахум мин ма'будин ау матбу'ин ау мута'ин вакат умира якфру би факейф. Это сказал шейх Абдурахман Саади. Как соберется иман с этим действием? Как соберется иман с этим действием? Иман требует подчинения, требует подчинения шариату Аллаха и сделать его единственным источником суда в больших и маленьких делах. Тот же, кто заявил, что он верующий, однако выбрал хукм тагута, большая разница между посудить за взятку и отдать или забрать право, и между тем, чтобы взять другой закон, выбрать другой закон, не Аллаха. Фагуа казиб физалик, он врун, то есть он заявляет о том, что он верит, и в то же время берет другие законы. И это заблуждение шайтана. Потом Абдурахман Саади говорит в тафсире аята: «Фаляу робби каляй мину нахатта и хакиму кафи машаджара байнахум». После того, как перечислил, затем поклялся Аллах своей душой и сказал, что они не уверят, пока мисс не сделают судьей посланника, саллаллаху алейхи, пока они не сделают его судьей. То есть он еще их не судья. Они не уверят до тех пор. У первого человека, посланник, саллаллаху алейхи, уже судья. Он уже у него судья. Он говорит, да, у меня посланник, саллаллаху алейхи, судья. Эти же люди, у них посланник, саллаллаху алейхи, еще не является судьей. Поэтому ля юминун, они не уверят. Хатта яхкуму расуляла фима шаджра байнахум. Затем он говорит: «Мантарака хаза тахкиму л-мазкум». Тот, кто оставил, не взял посланника, саллаллаху алейхи, судьей. «Гайра мультазим ляху». Вот это слово. «Гайра мультазим». То есть он говорит, я не правлю, потому что не спасал Аллах. Я не буду править. Я буду править шариатским законом. Я буду править английским. Ты что, отрицаешь? Он говорит, нет, я не отрицаю, но я не буду править. Вот это называется гайру мультазин. Гайру мультазин. Не обязывает себя. Себя не обязывает. Ваман тарака газаль тахкиму л-мазкур гайру мультазин ляху фахуа кафир. Ваман тарака, тот, кто оставил его, на альтизамихи. Он сказал, да, я буду править, вот я буду с сегодняшнего дня править. Однако оставил его, не правит им. Какая ситуация? Предыдущая ситуация. Фалюху хукм ансалихи миналь асин. Хукм этого человека такому же подобно, как грешник. Видите разницу? Видите разницу? Поэтому то, что здесь сотворил автор отведения, приведя слова Абдурахман Саади, только эти слова, он сделал очень большую ошибку. Здесь следует также указать, то есть более подробнее сказать, что такое ильтизам. Что такое ильтизам? Говорит шейх ислам в своей книге Саримуль Маслюль. И говорит он здесь про иман, про веру. Хорошие очень слова, и кто может вернуться к этим книгам, пускай обязательно почитает. И после того, как он объяснил некоторые виды куфра и сказал, что обязательно должно не просто подтверждение, ты говоришь, да, посланник сказал истину, однако должно быть подчинение. Подчинение это не значит, осторожно, здесь не стоит понять, что если человек, подчиняясь, говорит шахаду, ашхаду ля илляха илля Аллах, да, я все запрещаю то, что запретил Аллах, и все разрешаю то, что разрешал Аллах. Я не буду делать никаких плохих дел, буду делать только хорошие. Однако потом он делает какие-то вещи, которые противоречат иману, но противоречат ему не до той степени, чтобы убрать весь иман. И делает те вещи, которые сами по себе не являются куфром. Этот человек не выходит, конечно, из религии. Шейх Лисам Рахимо говорит о подчинении, как он изначально подчинен. И говорит о людях, которые знали истину. Однако непоследовательны. Не последовали за ним. Говорит, неужели ты не видишь, что группа из евреев пришли к посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, и спросили его о некоторых вещах, и он им сообщил эти вещи. И они сказали, мы свидетельствуем, что ты посланник. И не последовали за ним. Также Геракль и другие не помог им знания. Разве это является таздиком? Шейх Лисан спрашивает, разве достаточно просто знания, или нужно добавить еще одну вещь? А это какая вещь? Кубуль, оль-инкият, оль-ильтизам. Подчинение. Ты входишь, ты абсолютно совсем согласен. И не просто говоришь, да, я знаю. Ты говоришь это в форме, да, я знаю, я обязан, я должен так делать. Вот это называется ильтизам. Инкият. И это то, что сказал Абдурахман Саади. И то, что не существует в нашем случае. Потому что к суде, к которому ты придешь, приведут вора, и у него становятся все объекты и субъекты преступления. Вор сознается свидетели, куча свидетелей. Судья скажет, да, у меня установилось преступление воровство. Ему 3 года тюрьмы. Почему? Потому что у нас такой закон. Вот это уже другой вопрос. И сейчас сначала перейдем, если стал уже, я думаю, достаточно ясным этот вопрос. Перейдем к чтению слов ученых в этом вопросе. Удивительно, автор отведения приводит, смотрите, что он говорит. Конечно же, он обвиняет здесь всех хавариджами и подобное. Также на эти слова Ибн Аббаса опирались те великие имамы нашей умы, как Абу Убейд, Ибн Хайян, Багауи, Абу Бакр Ибн Аль-Араби, Ибн Касир. Мы посмотрим Ибн Касир, иншалла, в нашем вопросе, который касается Ибн Касир. Как я уже сказал, каждый приводит Ибн Касир и другие ученые в Тафсире. «Уман лям яхку биман зарива фауляка гумаль кафирум» приводит слова Ибн Аббаса. Потому что у этих слов Ибн Аббаса и у этого аята есть свои границы, в которых работают эти хукмы. Где заканчиваются эти границы, начинаются другие ахкамы, другой хукм. Потому что у каждой вещи есть свои границы. Ты не можешь сказать «делай хадж». Почему? Потому что сказал Аллах «уакиму ссаля». Скажешь, я не буду делать хадж. Почему? Потому что ты сказал «делайте намаз». Мы скажем, как ты не будешь, это же аят из Корана, далиль. Далиль из Корана тебе приказывает делать поклонение. Это не указывает на это. Это не указывает на это. У каждой вещи свои границы. Каждой вещи свои границы, где они заканчиваются, эти вещи, и начинаются другие вещи. Это очень важно. Я думаю, автор отведения вообще не понимает в этих вопросах ничего. Отталкиваясь от того, что он здесь накидал. Поэтому он говорит, Ибн Касир, мы посмотрим, что сказал Ибн Касир. Почему я это говорю? Что он заставляет читателя думать, что у Ибн Касира только вот это мнение, которое он привел, это тадлис. Это человек должен покаяться. Кто знает этого человека, кто слышит эти вещи, он пускай ему скажет, что больше таких вещей не делал. Ибн Кайм. Мы приведем еще слова Ибн Кайма тоже в конкретном нашем вопросе. Шанкити. То же самое сейчас приведем еще Шанкити. Абдурахман Саади. Абдурахман Саади уже были приведены. Усамин, рахимахула, шейх Усамин. Сейчас тоже будут иншалла приведены. Все это является тадлисом. Все это является тадлисом. И перейдем непосредственно к чтению ученых, слов ученых. Говорит шейх Мухаммед ибн Ибрагим, человек, на которого наговорил Аль-Хасан, Мухаммед ибн Ибрагим, муфти Саудовской Аравии, да шейх ибн База, в своей книге «Тахким уль-Каванин». После того, как перечислил несколько видов куфра, вопрос о правлении сказал пятый, и это самый обширный и великий, самый откровенный в своей противодействии шариату, высокомерие в отношении его положений, противостояние Аллаху и его посланнику, и уподобление шариатским положениям. То есть это закон уподобляется шариатским положениям. Со стороны подготовки, подпитывания, укрепления, разветвления, разнообразности положением правления и обязательством его исполнения. То есть тот, кто выдает этот закон, он обязывает людей подчиняться этому закону. Институтами и учреждениями. Так же, как у шариатского правления есть свои институты и учреждения, относящиеся к книге Аллаха. Различные науки, которые используются для изучения книги Аллаха, вытаскивания ее оттуда, ахкамов, и сунны его посланника. Также и это правление. Эти суды, у них тоже есть свои инстанции. Их закон собран из различных законодательств, многочисленных законов, как французский закон, американский, английский и других законов. Также из некоторых мазгабов, некоторых нововведенцев, относящихся к шариату, относящихся к исламу. Эти суды сейчас в большинстве стран ислама приготовлены, укомплектованы, их двери открыты, люди стремятся к ним, толпа после толпы. Правят правители этих стран тем, что противоречит книге Аллаха, обязывают этим законом. Какой же куфр выше этого куфра? Какое же противоречие шагаде в том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, после этого противоречит? Как стало уже понятно, шейх Мухаммед Ибрагим не обуславливает здесь ни истихляль, ни разрешенность, ничего. И эти слова предшествовали слов также фатва Ляжендайм. Говорит шейх Усамин, рахимахуллах, в ответ на вопрос также о правлении, говорит, мы говорим, Предыдущая рисаля Мухаммад Ибрахим, рисаля называется Тахтимуль Каунин. 7-6 страница. Говорит шейх Усамин Рахима. Мы говорим, тот, кто не правит, потому что не спасал Аллах, пренебрежительно относясь к нему, или презирая его, или считая, что другой закон лучше и полезнее для создания, это человек кафир, выходящий из религии. И из них те, которые устанавливают для людей законодательство, противоречащее исламскому законодательству, чтобы это стало путем, по которому идут люди. Так как они не установили это законодательство, противоречащее исламскому законодательству, кроме как считая, что это лучше и полезнее для создания. Так как известно из логической очевидности и из естественной сущности человека, то, что человек не переходит от манхаджа к манхаджу, противоречащее предыдущему. Первый манхадж противоречит предыдущему. Кроме как считая преимущество одного и недостаток другого. Маджмуа Самин, 36-я страница, первый том. Также, может быть, эту фатву нужно найти. Салясуль Усуль, Китабу Таухид. Также есть его фатва, это Фатау Улема Балид Аль-Харам. Здесь еще одна фатва шейху Самина Рахимова. Тоже он перечисляет из предыдущие положения, то есть если судья будет такой, такой, такой, из того, что было перечислено в фатве Ляджин Дайму, которая была обращена вопросом, какой смысл или какой тип куфра в слове «Ламаль лам яхкум бима заля фауляйка хумаль кафирун». Шейх Усамин Рахимов говорит, есть разница между вопросами, которые считаются общим законодательством, и вопросом конкретным, в которых правит судья не потому, что не спасал Аллах. Что же касается, или так как вопросы, которые считаются общим законодательством, заменение шариата, в нем нету предыдущего разделения, которое он разделял, что если человек считает, что правление потому, что не спасал Аллах, обязательным, однако в том или ином случае не сделал это из-за взятки, из-за этой вещи. Он говорит, предыдущее разделение в этом случае, вопрос общего правления не существует. Так как тот, кто выдает закон, тот, кто создает эти законы, законодательством, противоречащим исламу, не сделал это законодательство, кроме как он думает, что это лучше, это законодательство, которое он выполняет или которое он совершает, выдает, лучше, чем ислам, и полезнее для рабов, как предшествовало упоминание об этом. Также шейх Усами, вот здесь очень важный момент. Шейх Усами Рахимов говорит, этот вопрос, то есть вопрос не потому, что не спасал Аллах, из великих вопросов, которые испытаны правители этого времени. И на человеке не спешить с обвинением вынесения хукма о такфире тем или тому, кто недостоин этого. Кто недостоин этого. Пока не с ним будет ему ясно истина, так как вопрос очень серьезный. Прошу Аллаха, чтобы он улучшил для мусульман их правителей. Также на человеке, которому Аллах Субхана ва Тааля дал знания, он должен разъяснять этим правителям и ставить над ними худжу, чтобы им стало ясно, и погибнет тот, кто погибнет, отталкиваясь от аргумента, и будет жить тот, кто жить не, отталкиваясь от аргумента, и пускай он не презирает самого себя и не боится никого, потому что величие для Аллаха и для посланника и для верующих. Ясен этот вопрос? И, конечно же, сейчас то, о чем говорится, достаточно ограничено. у этих людей есть свои сомнения, свои шубугаты, новые аргументы и так далее. Но я обращаюсь к этим людям. Остановитесь. Остановитесь, потому что на все эти вещи уже отвечено. И будет вестись работа по степени того, насколько эти люди будут проявлять такую агрессивность. И не надо говорить о вещах таким тоном. Не надо говорить о вещах таким тоном. Говорит шейх Ибн Бас рахима. Хотя эти люди приписывают ему свое мнение в вопросах общего законодательства. Однако станет ясно из этих из его фат, что рахималлах он разделяет это также. Он также разделяет. В вопросе критики арабского национализма. Шейх рахималлах разговорит о вопросах критики национального арабского национализма. Поистине призыв к национализму и объединение вокруг его знамени приводит общество без сомнения к отказу от закона Аллаха, так как националисты не мусульмане, не будут довольны правлением Корана. И это обяжет вождей национализма установить человеческие законы. То есть националисты, не мусульмане, не захотят жить под законом Аллаха. И это обяжет вождей национализма, который является мусульманин, сделать другой закон. Хотя они не отрицают правильность закона. Они не отрицают правильность закона в этом случае. В сердце они абсолютно уверены, что закон правильный. Однако они делают этот новый закон установлен для определенной цели. А это какая, что все вот эти националисты жили под одним законом. И это обяжет вождей национализма установить человеческие законы, противоречащие закону Аллаха. Для того, чтобы это националистическое общество сравнялось в правах. И это есть великое нечестие, и явное неверие, и очевидное вероступничество, как сказал Аллах. Как сказал Аллах, то же самое шейх рахимуллах использует какой рак? «Фаля урабби каля иминуна хатта юхакимука фима шаджара байнаха». «Сумма ля иджиду фи анфусин хараджам мимма кадайта ва исалиму таслима». Любое государство, не правящее шариатом Аллаха, не подчиняющееся его закону, это государство джахилийское, неверное, нечистое в соответствии с текстом Корана. Я также хочу спросить, неужели шейх Ибн Бас говорит такфиристические идеи? Он заблудился, потому что дал определение государству в отношении правительства. И даже как в этом случае можно сказать, что он обуславливает здесь сердечную разрешенность. Сердечная разрешенность каждого человека в государстве, чтобы можно было назвать это государство полностью неверным? Или как? На людях ислама лежит обязанность ненавидеть эту страну, враждовать с ней ради Аллаха, пока она не поверит в Аллаха одного и будет править по его законам. Сказал Всевышний Аллах: «Для вас был хороший пример в Ибрагиме и те, которые с ним, когда сказали своим народам: поистине мы отрекаемся от вас и от того, чему вы поклоняетесь. Мы проявили к вам неверие, и между нами началась вражда и ненависть вечно, пока вы не поверите в одного Аллаха». Это называется рисаля «Фикратуль аль-каумиятиль арабия». Продается. Это также можно фатву прочитать в книге «Фатау Улема Белядиль Харам», обновленный вариант. Говорит шейх Ибн Бас рахимуллах в другом месте: «Согласились все ученые на том, что тот, кто решил, что закон Аллаха, что закон не Аллаха лучше, чем его закон, или путь не посланника, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем его путь, тот неверный. Также согласились, что тот, кто решил, что кому-то разрешено выйти из шариата Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, или править чем-то другим, тот неверный, заблужденный. И отталкиваясь от коранических текстов и единодушного согласия ученых, пусть знает спрашивающий и другие, что тот, кто призывает к социализму или коммунизму или другим мазабам, противоречащим и разрушающим закон ислама». Можно представить, каким другим это еще возможно. Социализм, коммунизм и подобным другим вещам. Эти люди неверны, хуже, чем евреи и христиане, так как они не верят в Аллаха и последний день. Не разрешается устанавливать кого-то из них хатыбом или имамом в мечети, из мечети мусульман. И намаз за ним недействительным. Каждый, кто помог им, ввел в заблуждение и посчитал хорошим то, к чему они призывают, упрекая призывающих к исламу, и присоединился к ним, он неверный, заблужденный. Положение этого человека такое же положение, как у той неверной группы. И существует единогласное согласие ученых ислама на то, что кто стал помогать неверным, не просто помощь в каком-то отдельном виде, а полная помощь. Полная помощь. Муаля. И помог ему над ним любой помощь, этот человек такой же неверный. Маджмуа фатава валь макалятуль мутааддида. Говорит шейх Ибн Бас рахима в комментарии слов Ибн Касир в его тафсире на слово Аллаха: неужели афахукм аль-джахилейти ябгун, неужели вы желаете закон невежества? И эта книга есть, это слова из Фатхуль Маджид, Шарх Китабу Таухид, с комментариями шейха Ибн База, Таликат шейха Ибн База. Говорит Ибн Касир в тафсире этого аята, этот человек приводит, автор отведения заставил людей невежественных, которые не знают эти вопросы, подумать, что мнение Ибн Касира такого, как мнение вот этого человека. Посмотрите, что говорит Ибн Касир в тафсире этого аята, то есть афахукм аль-джахилейти ябгун. Порицает Всевышний Аллах те, кто вышел из закона Аллаха, включающий в себя все добро, запрещающий любое зло, и перешел к чему-то другому из мнений, страстей, терминологии, которую установили люди без какой-либо основы в шариате, как это сделали люди джахилии, которые правят своим невежеством и заблуждением, как это делают татары, правящие политикой, взятой законами, то есть взятой от Чингисхана, которую установил для них Ясак, книга Ясак. Чингисхан установил для татар книгу Ясак, являющуюся книгой законов, которую он собрал из различных законодательств, из иудейства, христианства и из исламской религии. В этой книге множество законов, взятых из простого его мнения и страстей, и эта книга стала законом в его сыновьях, которую они ставят перед законом Корана и Сунны. Тот, кто сделает подобное действие, является неверным, сражение с ним становится обязательным до тех пор, пока он не вернется к закону Аллаха и его посланника и не будет править ничем другим в маленьком и большом. Говорит шейх Ибн Бас рахима в комментарии этих слов: и подобно этому, или даже еще хуже, тот, кто берет из слов европейцев законы, которым он судится в вопросах крови, криминальных преступлений, браков и имущества, и ставит эти законы вперед того, что знает и что ему стало ясно из книги Аллаха, из сунны его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. И этот человек, нет сомнений, неверный, муртад, если проявляет упорство и не возвращается к закону Аллаха. И не поможет ему никакое имя, которым он называется, и никакое дело из внешних дел, как намаз и сиям, или подобно этому. Фатхуль Маджид, 477 страница, с комментариями шейх Ибн Бас рахимаху. Говорит шейх Ридо, которого тоже привел здесь наш товарищ. Говорит в ответе на вопрос из Индии в отношении английских законов: разрешено ли мусульманину судить ими? И он упомянул разногласия в слове «Омалямяхкум биман залилла фауляйкахум ликафирум» мнение. И сказал: некоторые из ученых пришли к мнению, что большое неверие в этом аяте обуславлено известными правилами. А это, что он должен, этот судья, править не тем, что не спасал Аллах, отрицая закон. Или будучи убежденным, что закон Аллаха является несправедливым. То есть он должен отрицать, чтобы сказать, что он является неверный, он должен отрицать. И тому подобное убеждение, с которым не собирается вера и подчинение. И поистине шубха в отношении миров, установивших законы, очень сильные. Так как разум не может представить человека верующего и подчиняющего подчиняющегося религии Аллаха. Уверен этот человек, что Коран – книга Аллаха, которая обязывает его своим законом, затем меняет этот закон, добровольно меняет это другим законом, не по своему желанию отворачиваясь от него и предпочитая перед ним другой закон, и вместе с этим можно считаться с его иманом и исламом. Ясно, что для мусульман, на мусульман лежит ответственность в этой ситуации с этим правителем обязать его аннулировать все то, что он установил из законов, противоречащих закону Аллаха, и не ограничиться лишь отсутствием оказания ему помощи. Если же они не могут это сделать, то их страна считается страной, не считается страной ислама. Фатава Рашид Ридо, 133-132 страница. Посмотрите на последнее тоже выражение. Опять же, как уже это повторялось, не важно доказать название страны от правления, является Дар-Куфр или Дар-Иман. Это слова, которые говорят ученые. Это слова, которые говорят ученые. Автор отведения говорит шейх Шанкити Рахимова. И у него очень много слов в отношении этих вопросов. Аудвуль-Баян, книги, которую он написал, Тафсир. Можно найти эти слова. Говорит шейх Шанкити в Тафсире слово «Валя юшрику фи хукми ахада». Аллах Сантали не делает соучастников правлении никого. Понимается из этого аята? Опять же, шейх Шанкити понимает этот аят, не понимает этот аят как хавариджи. Этот аят конкретизирован тем, чем конкретизировал Аллах. Конкретизирован тем, чем конкретизировал его Аллах. На что пришли доказательства, на что пришли далили. Понимается из этого аята то, что те, кто следует за выдающими законы, то есть те, кто следует за издающими законы, противоречащие тому, что узаконил Аллах, то, что они являются многобожниками. Затем перечислил аяты, не буду здесь их говорить. И посредством этих небесных текстов становится предельно ясно, что те, кто следует за человеческими законами, которые узаконил шайтан через языки своих друзей, противоречащие тому, что узаконил Аллах через язык своих посланников, и нет сомнения в их неверии и многобожии, кроме как кому Аллах стер взгляд, способность видеть, и ослепил его от видения света откровений. Света Аллахи. Адвауль-Баян, 92-91 страница. Шейх Абдулатиев ибн Абдурахман был спрошен о тех, кто правит традициями своих отцов и дедов. Можно называть их неверными после донесения довода. Сказал, тот, кто правит не потому, что не спасал Аллах, тот неверный. Соответствующее после донесения довода. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَنْ ظَلَمَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Здесь он опустил, то есть если иногда можно встретить, что ученые говорят в отношении тех или иных видов большого неверия, опускают эти аяты. То есть если нашлась причина для опущения этого аята на большое неверие, этот аят опускается. Дуру Расинии. Говорит шейх Хамид ибн Атик. После упоминания вещей, дело которого мусульман становится неверным, 14 раздел говорит: суд не по книге Аллаха и сунны посланника. Сказал Ибн Касир и привел слова Ибн Касира, которые мы уже упоминали в Тафсире Афахукма Джахилейти Ябгун. И потом затем сказал: и подобно этому в то, что попали большинство бедуинов и тот, кто похож на них. Суду или в суде по традициям своих отцов и то, что установили до них их предшественники, их предки, из проклятых установлений, законы, какие-то традиции свои, которые они придумали, которые они называют закон Рафака, какой-то закон, который у них называется Рафака. И ставят его вперед перед книгой Аллаха и сунной посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто сделает это, является неверным, с которым нужно сражаться, до тех пор, пока он не вернется к закону Аллаха. Говорит шейх Ислам: нет сомнения в том, что тот, кто не считает обязательность правления закона Аллаха, является неверным. Судя по всему, я сейчас извиняюсь, этот автор отведения привел те же самые слова.